Печатный двор. Из замечательных зданий Китая города по Никольской улице находим дом синодальной типографии, в древности известный под именем Печатного двора. Он построен в 1553 году по повелению царя Иоанна Васильевича. Здание этого двора — красивой готической архитектуры, смешанной с арабским и итальянским вкусом. В бельэтаже над воротами находятся вернейшие солнечные часы, последних двое, и помещены они по сторонам в симметрии. На середине над бельэтажем английский герб. Последний повел к предположению, что будто дом этот некогда принадлежал английским послам, и что царь Алексей Михайлович, разгневанный на них за то, что они умертвили своего законного короля Карла I, отнял его от них. Но это предположение вполне опровергается тем, что Иоанн Грозный первый завел в Москве печатный двор. Думать надо, что фигуры коня и единорога, почитаемые за герб Англии, есть не что иное, как герб самого Грозного царя Московского, который употреблял фигуры этих животных на своей печати. В царствование Михаила Феодоровича в Москве уже получались многие печатные немецкие ведомости. При царе Алексее Михайловиче Москва получала до 20 иностранных газет и журналов. В посольском приказе тогда было 50 переводчиков и 70 толмачей для греческого, латинского, шведского, немецкого, польского и татарского языков. Для государя и двора они переводили из газет статьи о замечательных явлениях в мире физическом и политическом, о достопамятностях исторических и географических в чужих краях и так далее. Такие их выписки, известные под именем курантов, хранятся в Москве. Переписываемые досужими грамотеями газетные статьи нередко входили в состав сборников альманахов того времени. Письменные куранты послужили предуготовлением к печатным русским газетам. Первое путешествие Петра за границу показало ему, какое имеют значение и силу в народе газеты. Это внушило ему мысль заменить письменные куранты печатными русскими газетами, которые бы сообщали народу известия о военных и гражданских делах. Первый номер «Ведомостей» появился в Москве 2 января 1703 года. Относительно появления первых «Ведомостей» в печати было высказано много библиографических противоречий и неточностей. Академик Георгий говорит, что они восприяли начало в 1708 году. Сопиков высказывает, что они появились в 1728 году, очевидно, смешивая их с петербургскими академическими, которые явились на свет в это время. Теперь доказано, что ведомости появились в начале 1703 года, и с этого времени издание продолжалось до 1728 года. Печатали их в восьмую долю листа церковными буквами. Но уже с 1704 года царь стал заботиться о перемене шрифта, придавая ему округленность латинских букв. В следующем году он заказал такой шрифт в Амстердаме. Ведомости печатались в количестве 1000 экземпляров, предполагают, что редактором их был граф Головин. Тип нынешней нашей гражданской печати ведомости имеют только с 1717 года. По преданию, Петр сам держал иногда корректуру. Но как в Москве немного было охочих грамотеев, то и газеты не имели большого распространения и действия. Хотя царь и завел для этого по образцу иностранному ресторации, куда заманивал читать даровым угощением. «Наш народ, — говорил Петр I, — яко дети, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены будут, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Где стоит нынешний Николаевский греческий монастырь, в старину находился монастырь, основанный в XIV веке. Он известен под именем Николы Старого и Большая Глава, или что у крестного целования, как говорит Соловьев. Последнее название обитель носила потому, что в ее церкви были приводимы к присяге подсудимые в сомнительных случаях. Видевший эту обитель в 17 веке Рейтенфельдс рассказывает, что она малым чем уступала греческому кварталу в Риме.